«Не волнуйся, Нора, мы обязательно отомстим». Голос Тома неожиданно для него самого стал жестким и надменным. Не глядя на первогодок, он оторвал девочку от себя и, развернувшись, пошел в спальню. Идя по коридору, он с ужасом думал о том, скольких волшебников уже убил Гриндевальд. «Это должен быть я», — вдруг с ужасом подумал Том. «Я, тот, кто должен остановить Гриндевальда». «Ты сошел с ума», — усмехнулся в голове другой голос. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы ребенок побеждал самого могущественного темного волшебника?» «О, Томми!» — ухмыльнулся Нортон, как только он стал переодеваться в пижаму. К отвращению Тома, ни Крэп, ни Блэк не спали. «Говорят, ты стал кумиром наивных первокурсниц. Учил бы ты, Мальси, трансфигурацию на ночь». Том лег на кровати и демонстративно открыл книгу. «А то ведь смотришь на учебник, как баран на новые ворота». На этот раз от смеха прыснул Лестриндж. «Рицрусимпра!» — воскликнул с ненавистью Нортон. «Противо!» — мгновенно среагировал Риддл. Белый луч его палочки отбросил заклинание, и Мальсибер под общий хохот стал кататься от щекотки. «Сдохни, грязнокровка!» — плаксиво крикнул Мальсибер, когда Альфард Блэк, наконец, снял с него проклятие. «Ты имеешь в виду себя, Мальси?» — ласково заметил Том. «Тогда я с тобой солидарен. Спи, моя радость, усни. Пусть тебе приснятся раздевающие тебя домашние эльфы у фамильного камина». Новый взрыв хохота сотряс спальню, и Том, бросив на Нортона ехидный взгляд, задвинул полог. Подождав, пока стихнет смех, он наколдовал светящийся синий шар и углубился в книгу. Том шел по огромному белому полю. Сухая метель наметала сугробы. Низкое серое небо сливалось со снежной пустыней, нависая над горизонтом. Том точно не знал, где находится это поле. Скорее всего, в далекой северной стране или даже у полюса. Дрожа от холода, Том сильнее укутался в теплый плащ и тотчас вскрикнул. Перед ним возникла огромная льдина. Льдина все росла, пока, наконец, не превратилась в зеркало с отражением змееподобного лица. «Посмотри сюда, Том», – прошептал глумливый голос. В гигантском зеркале появилась толстая книга в черном кожаном переплете. «Что это?» прошептал мальчик, щурясь от слепящей пурги. «Это...» — голос разразился смехом. «Это то, о чем ты мечтаешь, Том. Тебе нужно лишь прочитать ее». Он подошел к зеркалу и протянул руку. К изумлению Тома книга оказалась в его руках. Черная кожа обложки показалась ему омерзительной. Дрожа от страха, мальчик поскорее открыл ее. На огромном листе появились зеленые буквы. «Авада Кедавра», — с ужасом пробормотал Том. «Нет», — закричал он. Ледяная пустыня была по-прежнему безмолвной. Том осмотрелся и с облегчением осознал, что сидит на кровати. Он хотел было посмотреть на часы, но почувствовал сильный холод. Даже под одеялом руки и ноги стали ледяными. С соседней кровати раздалось сопение. Альфард Блэк, проснувшись, подул на руки и с головой укутался под одеяло. Подождав, пока он уснет, Том откинул полог и, дрожа, вылез из кровати. Было около 5 часов. Накануне Том договорился с мисс Лайман, что с утра продолжит работу с книгой о дементорах. Вбежав в пустой библиотечный зал, он занял место между стеллажами. Едва Том открыл книгу, как его взгляд упал на вход в запретную секцию. К удивлению мальчика, резная дверь не была заперта. Возможно, ее забыла закрыть мисс Лайман. Возможно, сюда залез ночью кто-то из учеников. Том знал, что библиотекарша всегда приходила в начале 8-го. Закрыв книгу, он, слушая дробь дождевых капель о подоконник, осторожно нырнул в приоткрытую дверь. В запретной секции было темно. Том зажег огонек на конце палочки и пошел между стеллажами. Он внимательно осмотрел раздел с литерой «С», ища что-нибудь о тайной комнате. Книг с подобным названием ему подобрать не удалось. Зато в разделе «Д» он заметил книгу в черном кожаном переплете. «Темные волшебники», — прочитал Том. Дрожащей рукой он открыл книгу и, осмотревшись, стал читать. «Темное сообщество», «Сообщество темных волшебников, объединившихся для достижения целей, связанных с темной магией». «Темное сообщество имеет собственную иерархию. Во главе темного сообщества стоит самый могущественный темный волшебник эпохи. Самым сильным темным волшебником современности выступает австрийский маг Гелерт Гриндевальд. Подобно другим великим темным магам, Гриндевальд ищет пути преодоления смерти с помощью черной магии. Некоторые темные маги, однако, утверждают, что наиболее могущественным станет следующий темный волшебник или темный мастер. Согласно пророчеству, его явление должно было произойти в прошлый Хэллоуин, а его восход должен начаться в день величайшего триумфа Гриндевальда. Так вот что утаивал призрачный профессор Бинс. Том почувствовал, как похолодели руки. Год назад в школу вторгся темный колдун, убивший Лин Пинетти и возвестивший о приходе темного мастера. Пытаясь найти ответы на некоторые вопросы, Том заглянул в оглавление и нашел раздел «Круг света». «Круг света» был основан для защиты волшебного мира около 900 г. В конечном счете, «Круг света» также должен включать в себя 12 человек, пока в этом списке лишь 10 из них. «Круг» состоит из ведьм и волшебников, которые одерживали победу над представителями «Круга тьмы» в своих поколениях. Подобно членам «Круга тьмы», члены «Круга света» обладают исключительными способностями во всех областях магии, а также умение сражаться на дуэлях. Кроме того, они отличаются чрезвычайно высоким интеллектом. Для сообщества черных магов является прямой обязанностью постараться заранее обнаружить будущих членов круга света и склонить их на сторону темных сил, чтобы конкретный индивидуум не нарушил планов члена круга тьмы. «А я мог быть членом круга света?» – спросил себя Том с замиранием сердца. Он, бесспорно, обладал исключительными способностями ко всем областям магии, особенно трансфигурации, а также умением сражаться на дуэлях, а также высоким интеллектом. Да, возможно, он тоже смог бы войти в этот круг. Дрожа от холода, мальчик вынырнул из запретной секции и, прячась между стеллажами, пошел к выходу. «Интересно, почему так холодно?» – спросил Том пролетавшую в библиотечном холле серую даму. «Проблемы с отоплением», – пожала плечами призрак. «Здесь иногда ломаются печи. Такого, правда, не было лет 200. «Ну да, вижу», – кивнул Том, глядя, как перепачканный сажей карлик Мур хлопотал возле печной заслонки. Вздохнув, он быстро пошел на завтрак. Глядя на тусклые отблески мраморных ступенек, он не мог понять, отчего его преследует ощущение неясной тревоги. Риддл уже подходил к большому залу, когда почувствовал, будто на него опрокинули ушат ледяной воды. Через минуту он понял, что так и есть. Над ним летал ковш, а рядом хохотали Пруэт с Вейном. «Кретины!» – прошипел Том, отряхивая жилет. «Что, грязнокровные змеи не любят холодную воду?» – хохотнул Мальком. Он не успел договорить. К изумлению Тома, через пару секунд Вейн упал и стал кататься по кафельному полу. Игнатус закричал, а еще через мгновение Том заметил, что лицо и руки Малькома покрылись гнойными пятнами. Что здесь произошло? Подбежавший профессор Раджан строго посмотрел на всех троих. «Поверьте, сэр, я ни при чем», — заметил Том. «Эти двое облили меня», — он показал на мантию, а потом устроили разборку между собой. «В самом деле», — удивился профессор Раджан. «Что же, минус 40 баллов с Гриффиндора». Пруэт наградил Тома презрительным свистом, но слизеринец не обратил на него внимания. «Посмотри, какой эффект», — усмехнулся в голове насмешливый голос. «Если ты выучишь темную магию, результат будет куда более плодотворным». «Заткнись, это запрещено», — крикнул себе Том. «А если нападет Гриндевальд, зная темные искусства, ты мог бы сражаться с темными магами на равных», — продолжал первый голос. Пораженный Том остановился, глядя на стайку летящих сов. Учителя спешили в большой зал, накинув меховые плащи. На какой-то миг он был готов согласиться с голосом, но затем заставил себя замолчать. «Ты не прав», — неуверенно пробормотал он, присаживаясь за слизеринский стол. Уроки в тот день проходили сумбурно. Из-за холода учителя кутались в мантии, а ученики дули на руки. Отопление удалось починить только к 5 часам, хотя большой зал продолжал оставаться холодным. Дженни Сполдинг и Август Энслер предложили приплясывать у входа в столовую, чтобы согреться, и кое-кто охотно подхватил их идею. Профессор Дамблдор бросал на Тома внимательные взгляды, но мальчик не обращал на них внимания. После ужина он, не глядя на болтавших у входа гриффиндорок, побежал в подземелье. В кабинете профессора Слокхарна царил зеленоватый полумрак. Камин весело пылал, согревая помещение. На почетном месте стояли турецкие песочные часы из изумрудов. Зельевар расхаживал по комнате, словно ожидая кого-то. «А, Том!» — улыбнулся он. «Неужели вы уже прочитали книгу?» «Да, сэр!» — кивнул Риддл. «В таком случае, скажите, что нужно для вызова Патронуса?» Профессор зельеварения смотрел на него с легкой улыбкой, словно не до конца веря его словам. «Сильные позитивные эмоции, сэр!» — пожал плечами Том. «Совершенно верно. Попробуйте, мистер Риддл. Заклинание называется «Экспицто Патронум», — сказал Зельевар. Том задумался. У него не было подходящих воспоминаний. Единственное, что он мог придумать, был первый урок трансфигурации. Экспицто патронум, Том взмахнул палочкой, вспоминая, как класс аплодировал ему, когда на столе появилась иголка дикобраза. Ничего не произошло. Профессор Слакхорн посмотрел на Тома со смесью снисходительности и легкого ехидства. «Не страшно, Том». От стыда мальчику захотелось залезть под парту. «Возможно, вы подобрали не то воспоминание, я не...» Пробормотал Риддл и вдруг посмотрел на камин. Сейчас он вспомнил, как в пасхальную ночь сумел прокрасться в запретную секцию. По окнам барабанил дождь, звучала гроза, и он сумел прочитать округи тьмы и разгадать волновавшую его тину. «Экспицто патронум». Произнгистом. Внезапно из волшебной палочки вырвалось что-то похожее на струю серебристого газа. «У меня получилось», — обрадовался мальчик. Слакхорн улыбнулся, посмотрев на свои знаменитые песочные часы. Том уже знал, что они ускоряются, когда беседа становится интересной, и замедляются, когда она скучна. «Это не телесный патронус», — улыбнулся Зельевар. «Для телесного патронуса нужно потренироваться еще. Что же для него нужно?» Том чувствовал, что начинает терять терпение. «Очевидно, более сильное позитивное воспоминание», — вздохнул Слакхорн. «Хорошо, я попробую», — задумался Том. С минуту он размышлял над тем, что могло бы превзойти по радости первый поход в запретную секцию. И вдруг перед глазами сама собой поплыла картинка, как Лесли предложила ему сделать шар из открыток. Том улыбнулся, и девочка что-то забормотала, начав чертить кружок на картинке. «Экспицто патронум!» — радостно воскликнул Том. Большая белая змея выплыла из его палочки и, как призрак, поплыла по комнате, заполняя ее призрачным светом. Профессор Слакхорн, однако, смотрел на ученика испуганными глазами. «Что-то не так?» — спросил Том. «Нет-нет, Том, все замечательно. Однако это очень необычно», — бормотал он. «Патронус змея — это в самом деле невероятно. Пожалуйста, не говорите пока никому, какой формы ваш патронус». «Хорошо, сэр», — кивнул Том, закрыв за собой большую плотную дверь. Он пребывал в легком недоумении от того, почему ему следует скрывать своего покровителя. Впрочем, если это было так важно, то, скорее всего, следовало внять совету мастера зелий. Теперь он мог защищаться от дементоров, но мог ли он защититься от самого темного волшебника? В тот же миг Том заметил, как по пустому коридору промелькнула небольшая тень. Том едва не пропустил ее и быстро сковал странную тень заклинанием ватных ног. Подойдя ближе, он заметил, что это обычная серая крыса. «Ну же, Том», — прошептал насмешливый голос. «Давай, это твой шанс». «Я не могу», — повторил Том. «Я не трусь, Томми. Это только научный эксперимент», — заметил холодный голос. На какой-то миг мальчику почудилось, будто это голос змеи подобного лица из его кошмаров, но он быстро прогнал эту мысль. Том посмотрел на голый хвост грызуна и почувствовал волну омерзения. Он ненавидел крыс, и угрызения совести за жизнь грызуна не будут его мучить. Чувствуя себя абсолютно спокойно и уверенно, он поднял палочку. Впервые в жизни он чувствовал странное наслаждение от того, что лишит какую-то тварь жизни. «Авада Кедавра!» — воскликнул Том, направив палочку на серый комок. Зеленый луч осветил зверька. Том пребывал в состоянии жуткой радости, в которой не было ни капли веселья, а только сплошная садистская эйфория. Крыса пискнула, перевернулась на спину и замерла. С минуту Риддл смотрел на неподвижное животное. Не отрывая взгляда от мертвой крысы, он тихо выругался, поправив черные как смоль волосы. Это была только крыса, но внутри было странное чувство, будто произошло что-то непоправимое. Хотя Том был ростом не менее 6 футов, он почувствовал себя ужасно маленьким, как будто его одолел кто-то значительно больше него. Тело било озноб, и Том, испарив труп грызуна, побежал к гостиной. Примечание. История постановки этой пьесы воссоздана на основе комментария Альбуса Дамблдора в сказках Барда Бидля. Глава 18. Фонтан феи Фортуны. «Ты молодец, Том», — глумливо улыбнулся его призрачный двойник. «Я не...» — пробормотал Том. Он стоял в приютской комнате возле большого зеркала. У входа в комнату валялся труп Бренды. Присмотревшись, Том заметил, что в стеклянных глазах девочки застыло ощущение предсмертного ужаса. «Посмотри, как это просто!» — холодно рассмеялся двойник. «Это не я!» — с ужасом крикнул Том. «Конечно, ты!» — расхохотался призрачный Том. «Посмотри в зеркало!» Он посмотрел в стекло. На этот раз в нем не было призрачного лица. Был только он, Том Риддл. Он шел по сумрачной роще в странной робе, и Рэндальф Араминта, Друэлла, Первогодка Элеонора Монтегю и даже Эмилия Гринграсс с Энтони Крэббом низко кланялись ему. Том как завороженный смотрел на них. «Ты помнишь, что показывает это зеркало?» – рассмеялся его двойник. Том вскрикнул и резко открыл глаза. Снова жуткий сон, ставший привычным. Поежившись от холода, мальчик слез с кровати и поплелся в гостиную. Он в сотый раз спрашивал себя о том, что же произошло и почему за минувший год у него сбилось чувство времени. До завтрака оставалось 2 часа. Несколько минут Том старательно пытался читать книгу, но вскоре осознал, что не понимает смысла слов. Перед глазами снова вставали зеленая вспышка и труп грызуна. Этот зеленый луч представлял собой нечто настолько злое, что при одной мысли об этом у Тома бежали по спине мурашки. Бесспорно, Том и до этого не был ангелом. Он был замкнутым, угрюмым, одиноким, но никогда не получал наслаждения от убийства и боли. Теперь ему казалось, будто в тот миг он стал другим человеком. «Ты напрасно разволновался», — хмыкнул в голове насмешливый голос. «Ты ведь только поставил важный эксперимент, разве нет? Это была темная магия», — заспорил другой, тонкий и детский. «Подумай, Том, ты теперь убиваешь, как настоящие темные маги. К черту!» Пробормотал Том, глядя на каминное пламя. Губы неприятно пересохли, и ему хотелось пить. Это всего лишь мышь. Мальчик снова посмотрел на ветхую книгу и только тут сообразил, что перед ним были сказки Барда Бидля, которые накануне он взял в библиотеке. Дрожащей рукой он бросил книгу в портфель и вышел из гостиной. В коридоре сквозило. Хотя печи начали работать, они не прогрели за ночь замок. Только в приоткрытой двери класса для зелий горел тусклый свет свечей. Заинтересованный Том притаился у дверного косяка. «Не вижу поводов для беспокойства, Альбус», — заметил Диппет с нотками легкого покровительства. «Хогвартс очень надежно защищен». «Армандо», — устало вздохнул Дамблдор, — «только за минувший год я ежемесячно перехватывал с 10 темных книг, которые люди Гриндевальда посылали в школу. Такие книги предназначены для доверчивых студентов, которым захочется узнать, что такое черная магия. Гриндевальд шлет их до сих пор», — пролепетал Диппет. «Теперь нет. И это, поверьте, меня волнует», — профессор трансфигурации понизил голос. «Я боюсь, что Гриндевальд использует праздник для нападения». Том не дослушал конец фразы, поскольку Дамблдор внимательно посмотрел на дверь. Новости казались настолько невероятными, что у мальчика на бегу дрожали колени. Когда он вошел в большой зал, все еще убранные летающими тыквами, здесь уже было людно. С противоположного стола ему помахала рукой Миранда. Том вяло улыбнулся ей в ответ и плюхнулся рядом с кем-то, кто сидел к нему спиной. Едва он сел, этот кто-то обернулся, и оказалось, что перед ним была Лукреция Блэк. «Я не желаю есть рядом с грязнокровкой», — презрительно скривилась девочка. «Убирайся, не смей называть меня грязнокровкой», — прошипел Том, сверкнув глазами. «Да что ты», — фыркнула Лукреция. «У меня испортился крем в заварном печенье от твоего магловского духа». Несколько третьекурсниц рассмеялись. Том с яростью отодвинулся от их компании. Он чувствовал неодолимое желание запустить в Лукрецию пыточным проклятием и с трудом сдерживал дрожь в руках. «Подумай об этом логически», – прошептал насмешливый голос. «Темные силы хотят, чтобы вы изучили черную магию. Почему бы не опередить их, почему не изучить ее самому? Ты еще не убедился, как ужасна темная магия», – заспорил детский голос. «А Гриндевальд?» – коварно спросил насмешливый голос. «Если Гриндевальд правда нападет на школу, ты ведь едва знаешь непростительные». Пораженный Том уставился на учительский стол. Речь, разумеется, не шла о том, чтобы стать темным волшебником. Однако посмотреть в запретной секции пару книг по черной магии казалось тому вполне обоснованным. Неожиданно для себя он почувствовал сильный голод. Быстро подвинув омлет, Том накинулся на еду. Ноябрь присыпал хогвартские башни снежной пудрой. Колючие снежинки, обжигавшие холодом лицо, предвещали морозную и затяжную зиму. На уроках и переменах, в коридорах и большом зале только и шли разговоры о ролях и декорациях. За этими сплетнями были почти забыты нападения дементоров, хотя их жертвами стали еще 3 городка на южном побережье. Новости о Гриндевальде становились тревожнее. Темный волшебник заявил о создании в Европе нового порядка. Резня на оккупированных рейхом землях устраивалась почти каждый день, а авроры, которые выступали против сторонников Гриндевальда, погибали. От этих сообщений тому еще сильнее хотелось обследовать запретную секцию. Счастливой случайности вроде Фелициса или открытой двери у него не было, а перспектива попасться карлику Муру его не радовала. Том подумывал о том, не попросить ли разрешения на поход в запретную секцию у своего декана, но тотчас одергивал себя. Профессор Слакхорн мог рассказать Дамблдору, а этого Том хотел меньше всего. Наконец, наступило 30 ноября, день, когда профессор Бири должен был огласить имена отобранных им актеров. Том проснулся на рассвете в холодном поту. Ему снился нескончаемый кошмар, соединивший в себе разнообразные версии всех предыдущих, и этот новый страшный сон казался еще более реальным. Дрожа, Том натянул мантию и поплелся вниз по лестнице. Когда он спустился в большой зал, то заметил, что тот был уже забит учениками. «Что же, пора огласить роли», — воскликнул директор Диппет. «Итак, после отборочных бесед я принял решение». Голос профессора травологии предательски дрожал. «Альтида, мисс Лирикал Лаган, Гриффиндор, седьмой курс». Красный стол взорвался аплодисментами. Том рассеянно смотрел, как невысокая темноволосая девушка выбежала к преподавательскому столу. «Аша, мисс Люси Блэкман, Слизерин, шестой курс». Высокая девушка с серебристым бантом в светло-русых волосах встала и, постукивая каблуками, пошла к преподавательскому столу. Том аплодировал вместе со всеми и, глядя на Арминту, не смог сдержать улыбку. Раскрасневшаяся девочка в буквальном смысле слова глотала слезы, глядя на позолоченную тарелку. «Амата, мисс Элизабет Бёрнс, Хаффлпафф, шестой курс». Высокая кудрявая девушка с голубыми глазами встала и робко пошла вперед. Зал приветствовал ее шипением и улюлюканьем. Люси скривилась, сокрушенно подняв глаза. И, наконец, сэр невезучий, Рудольф Догвуд, Гриффиндор, седьмой курс. Бурные аплодисменты показывали, что долговязый блондин пользовался всеобщим успехом. Том знал, что он был капитаном гриффиндорской команды и, по слухам, одержал немало побед не только в квиддиче, но и в борьбе за сердца болельщиц. «Шлюха!» — раздался вдруг крик, когда Рудольф взял за руку Элизабет. Взрыв хохота потряс зал, и директору Диппету пришлось крикнуть на учеников. «Почему ее зовут шлюхой?» — спросил Том сидящую рядом Друэллу. «Ты не знаешь?» — спросила удивленная Арминта. «Она не просто встречается с Догвудом, но и спит с ним». Рэндальф Лестрингш расхохотался. «Догвуд, интересно, сам надевает по утрам чулки на Лиззи?» Арминта и Друэлла рассмеялись, и их смех подхватили другие слизеринцы. Том рассеянно посмотрел на волшебный потолок, изображавший снеговые тучи. На защите от темных искусств было скучно. Профессор Мэрифот дала огромную контрольную, с которой Риддл справился за полчаса. Оставшееся время он, подперев щеку, наблюдал, как пишут остальные. Пошел снег, и Том стал меланхолично смотреть, как падают белые хлопья. Урок заклинаний прошел интереснее. Профессор Раджан объяснял заклинание освещения, и Том быстрее всех наколдовал холодный голубой шар. Мальсибер и Крэп начали изводить Эллу Боунс, направляя искры на ее каблуки. Девочка взвизгивала от страха, что только забавляло Нортона, Энтони и Эмилию. «На шестом курсе», — сказал профессор Раджан, размахивая на ходу длинной тяжелой мантией, «вы будете не только учить древние руны, но и пробовать составлять сами заклинания. Для всех желающих я также, начиная с пятого курса, веду факультатив по древнеегипетскому языку». В голове Тома мелькнул лучик. Он не был уверен, но, возможно, непонятные письмена на книгах в запретной секции были на древнеегипетском языке. Несколько хаффлпаффцев рассмеялись, и Том с отвращением посмотрел на них. Вид чужой тупости всегда был ему невыносим. «Профессор», — осторожно спросил Том, подойдя к учительскому столу после урока, «можно я начну ходить на ваш факультатив со следующего семестра?» «Том», — профессор Раджан казался растерянным, «я знаю, что вы очень способны, и все же я должен спросить разрешение у профессора Мэрифот». «Спасибо, сэр», — улыбнулся Том. Он с интересом отметил, что тонкие смуглые руки профессора тонут в рукаве, как у настоящих индийских факиров. «И еще один вопрос, сэр. Не могли бы вы рассказать о заклинаниях невидимости?» «Заклинания невидимости», — нахмурился профессор Раджан. «Это очень сильная магия, Том. Их не изучают раньше седьмого курса. Это даже не уровень сов», — пожал плечами декан Рейвенкла. «Скорее, паук». «Благодарю, сэр», — Том выдавил из себя улыбку и быстро пошел по движущейся лестнице. Ему казалось, будто он снова попал во власть странной эйфории, наподобие той, что охватывала его, когда он залезал на Пасху в запретную секцию, покупал книгу о непрощаемых проклятиях или, Том до сих пор содрогался при этом воспоминании, шел убивать кролика Стопса. Тонкий голос внутри шептал, что изучать темную магию запрещено, но Том властно глушил его. «Я хочу изучать египетский язык и больше ничего», — прикрикнул он на себя. «Не лги, не лги себе снова, Том», — зашептал тонкий голос. Том вздрогнул. У подоконника стояла Миранда, смотря на отдаленные вершины гор. Том знал, что когда у его подруги было хорошее настроение, она залезала с ногами на подоконник. Но сейчас тому казалось, будто девочка готова расплакаться. «Все хорошо?» — спросил он, подбежав к подруге. Миранда, не говоря ни слова, кивнула. Том посмотрел на подоконник, где лежал свежий номер пророка. «Польское государство ликвидировано», — прочитал он. «Восточные земли включены в состав СССР. На основной территории рейх создал генерал-губернаторство. Тебя это волнует? Я ведь на четверть полька», — вздохнула Миранда. «В детстве хорошо говорила по-польски. Может, что-то еще изменится». Это звучало глупо, но ничего другого для ее утешения Том придумать не мог. «Ладно, не будем», — через силу улыбнулась девочка. «Слышал про постановку в Сочельник? Говорят, профессор Дамблдор сделает невероятные декорации. Мне читали в детстве сказки Барда Бидля, но я, представляешь, забыла сказку о фонтане». «Ой, страшная чушь», — вздохнул Том. «Я дважды начинал ее, но не продвинулся дальше четвертого абзаца и посмотрел концовку. Там, представь, полное надувательство. Кретин невезучий получил любовь шлюшки Аматы», — фыркнул мальчик, «а фонтан оказался даже не волшебным. А я и не ожидал, что вы оцените эту сказку, Том», — раздался рядом мягкий и чуть насмешливый голос Дамблдора. Том обернулся. Несколько мгновений профессор внимательно смотрел на ученика, а затем, грустно улыбнувшись, пошел прочь. К середине декабря Том уже достиг успехов в изучении заклинаний невидимости. Домашние задания не отнимали много сил, и вечерами он изучал учебник для седьмого курса. В книге бегло описывались способы достижения невидимости, в том числе редкие мантии-невидимки. Гораздо больше внимания уделялось постановке магической защиты. Каждый вечер Том выписывал компоненты защитного заклинания, а затем разучивал его. Незаметно подошли рождественские каникулы. Гирлянды из астролиста и серебряной мишуры увели лестничные пролеты, а в шлемах пустых доспехов зажглись несгораемые свечи. 20 декабря лесничий Йокк установил рождественскую елку, которой на этот раз оказалась огромная корабельная сосна. Пурга засыпала подходы к теплицам, и второкурсники вместо травологии любовались, как профессора Раджан и Дамблдор развешивали в полутемном зале елочные игрушки. В сосновых ветках тускло горели красные фонари, освещая длинные иголки таинственным светом. Через мгновение феи погасили их и тотчас взмахом палочек зажгли зеленые огни. «Том, у меня хорошие новости», — воскликнул профессор Раджан. «Профессор Мэрифот разрешила вам ходить на факультатив по египетскому языку». «Благодарю, сэр», — улыбнулся Том, глядя на мигающие хрустальные фонари. «Кстати, Том», — замялся профессор Раджан, — «я принес вам начальный курс, чтобы вы могли почитать». Он вручил слизеринцу очень толстый фолиант. «Что-то случилось, сэр?» — спросил Риддл, глядя на его взволнованный вид. «Нет, ничего». При этих словах профессор Чар внимательно посмотрел на левую руку ученика. «Просто, большинству взрослых волшебников нелегко дается египетский язык, даже если они посвящают этому всю жизнь, а вы так молоды». В тусклых огоньках мелькнула фигура профессора Бири, который, теребя в руках маленькую сосновую ветку, на ходу давал наставление лирика Лаган. Том рассеянно посмотрел, как струи мокрого снега рассыпаются над елкой, и пошел в гостиную. Судя по сообщениям в пророке, дементоры напали на пригороды Эдинбурга, и слизеринцы бурно обсуждали новости. Том выбрал кресло подальше от остальных и также уткнулся в газету. Но вскоре он бросил это занятие, потому что был не в состоянии сосредоточиться. По непонятной причине ему не давала покоя фраза Дамблдора, что сказка о фонтане не могла ему понравиться. Единственной сказкой, которая нравилась тому, была «Снежная королева», точнее, ее начало. История про тролля и волшебное зеркало, в котором все отражалось в странном свете. Тому хотелось прочитать про это зеркало, но к его огорчению, больше ничего об этом в сказке не было. В сочельник тому приснился новый кошмар, где его двойник указывал на змееподобное лицо в зеркале и о чем-то советовался со злым духом. Том, дрожа, вышел в гостиную. Накануне ему удалось установить сплошную защиту. Если все пойдет по плану, через пару дней он смог бы, наконец, посмотреть темные книги. Миновав малый холл, освещенный тусклыми огоньками свечей, мальчик пошел в библиотеку и просидел весь день над книгами о формах невидимости. Без четверти семь Том поднялся в гостиную. В честь Рождества она была украшена зелеными и серебристыми свечами, отражавшимися в хрустальных шарах маленькой голубой ели. К отвращению Тома его одноклассники прихорашивались, словно собирались на бал. Альфред Блэк надел коричневую мантию. Рэндольф Лестрингж предпочел бордовую. Нортон Мальсибер важно натягивал темно-серую мантию и крутил в руках черные карнавальные очки. «Мне идет?» – спросил он Энтони Крэбба, который примерял огромную голубую мантию. «Ну, просто маркиз Карамболь», – ухмыльнулся Том. «Ты тупая, ничего не стоящая грязнокровка», – закричал с ненавистью Нортон под дружный смех слизеринцев. Сам Том обреченно переоделся в парадную, хотя и слегка поношенную мантию из черного бархата с серебряной отделкой. Том знал, что было довольно вульгарно все время носить черное, но этот цвет соответствовал его волосам и, в данный момент, его настроению. Том не стал дожидаться остальных, а быстро пошел по парадной лестнице, усыпанной наколдованным инеем. Привычные газовые фонари, покрытые снежинками, были окутаны облаками белого света и казались сошедшими с праздничных открыток. «Счастливого Рождества, Том!» – помахала ему Друэлла Розье. Она стояла на нижней площадке и весело болтала со Сьюзен Пак. Том мягко улыбнулся сокурснице, глядя на ее фиолетовую накидку. В холле стояла праздничная толчая. Ученики, как завороженные, ожидали 8 часов. Арминта надела длинное синее платье и белые перчатки до локтя. Дженни Сполдинг и Мона МакКейб стояли в почти одинаковых кремовых платьях, напоминая двух сестер. Игнатус Пруэт надел вместо мантии замшевый пиджак с бабочкой, чем вызывал восторги у целой группы гриффиндорок. Августа Энслер набросила на ярко-красное платье новогоднюю мишуру. Том с усмешкой подумал о том, будет ли она светиться в темноте. Наконец, тяжелые двери распахнулись, и толпа хлынула в зал. Том, как и многие, не смог сдержать возглас восхищения. Стены зала изображали сад из цветущих вишен и груш. Волшебный ветер легонько трепал их макушки, и от его дуновений белые цветы разлетались по сторонам. В саду было много гротов с кустами диких роз, над которыми пролетали маленькие феи. Задняя стена, где находился учительский стол, была закрыта занавесом. Обеденные столы исчезли. Вместо них стояла сотня сидений, а в воздухе горели гирлянды белых свечей. «Пленен силой искусства, грязнокровка», — услышал Том насмешливый голос Мальсибера. Стоявшая рядом Эмилия Гринграсс рассмеялась. «Судя по мантии, ты недаром выбрал в спутнице Гринни», — парировал Риддл, рассматривая бирюзовую мантию Эмилии. Мальсибер хотел что-то возразить, но Том пошел к сидениям. Дженни Сполдинг послала ему кокетливую улыбку, но мальчик не обратил на Гриффиндорку ни малейшего внимания. «Ты не против?» — спросила Миранда, показав на сиденье рядом с ним. «Конечно, нет», — улыбнулся Том, подивившись ее наряду. Миранда надела короткое горчичное платье, перетянутое простым поясом, и белые босоножки. «Дагвуд почти бросил Элизабет и ухаживает за вашей Люси», — улыбнулась девочка. «С каких пор тебя интересует, с кем спит это животное Дагвуд?» — засмеялся Том. «Об этом сейчас не говорит только ленивый», — улыбнулась Миранда, обнажив маленькие неровные зубы. «Вчера они болтали о том, как подают кофе в постель, и Элизабет еле сдерживала слезы. Плакать из-за Дагвуда», — удивился Том. Он вспомнил, что Люси вчера в самом деле победно прохаживалась по большому залу, вплетя в волосы изумрудную ленту. И все же страдать из-за Дагвуда, которого слизеринцы звали орангутангом, казалось ему верхом глупости. «Попрошу внимания», — профессор Дамблдор предупредительно поднял руку. Голоса смолкли, и свечи погасли, как по команде. «Смотрим», — весело прошептала Миранда и, поправив очки, посмотрела с улыбкой на сцену. От сияющих глаз девочки Том почувствовал прилив тепла и последовал ее примеру. «Сейчас наш новый Хогвартский театр покажет сказку «Фонтан феи Фортуны». Взрыв аплодисментов прервал слова Дамблдора. «Мы не случайно решили поставить именно ее», — доверительно улыбнулся декан Гриффиндора. «Ведь это сказка о любви. Сказка о том, что любовь не ведает разделения на умных и глупых, магов и маглов, достойных и недостойных. Сказка о том, что перед великой силой любви все равны». Том нахмурился. Ему снова казалось, будто Дамблдор заготовил эту странную речь для него. Профессор Бирри неуклюже выбежал на сцену и, взмахнув палочкой, открыл занавес. Зал потонул в аплодисментах при виде заросшего травой холма, на вершине которого стоял фонтан в виде четырех чаш. Первой вышла на сцену улыбающаяся Аша. Возможно, это была иллюзия, но тому казалось, будто он каждой клеточкой тела чувствует ее победу. Амата выходила жесткой пружинищей походкой. Том понимал, что она не хочет показать свое огорчение. Альтида выходила неуверенно, словно волновалась из-за своей игры. Амата уже развернулась к подругам, как вдруг из-под холма вспыхнул огонь. Гигантская голова огневицы, развернувшись, бросила в декорации столб огня. Первые ряды отчаянно закричали. Девочки, подобрав парадные платья, повскакивали с кресел. Змей выпустил новую волну пламени, и рождественская сосна вспыхнула, как спичка. «Агуаменти!» — воскликнул профессор Бири, направив палочку на змея. Огневица зашипела и, выпустив еще одну струйку огня, зажгла холм. Том привстал, пристально вглядываясь в сцену. Амата достала палочку и бросила заклинанием Вашу, но та увернулась и быстро ударила чем-то по ногам соперницы. Амата увернулась и, отступив к горящему подножью холма, чем-то бросила в соперницу. Огневица продолжала выпускать пламя, и неожиданно вспыхнула одна из цветущих вишен. Раздались крики. «Спасайте, спасайте детей!» — крикнул профессор Раджан, также безуспешно выпустив на сцену столб воды. Ученики беспорядочно толпились у входа, налетая друг на друга. Девочки отчаянно визжали, и только Том не мог отвести взгляда от сцены. Амата и Аша выпускали друг в друга столпы искр. Рядом с ними метался профессор Бири, пытаясь сделать хоть что-нибудь. «Все на улицу», — громко сказал Дамблдор. Потрескивавшая от огня стена разъехалась в разные стороны, открывая проход в вестибюль. Миранда, оцепенев, смотрела на поединок волшебниц, но Том, схватив ее за руку, потащил к выходу. Через пару минут они, протиснувшись через толпу, выскочили на улицу. Рядом с обледенелой ступенькой валялся старый черный плащ, и Том поскорее накинул его на озябшую Миранду. Невдалеке слышались визги и сухой треск горящего дерева. Многие ученики кашляли от дыма, и старшекурсники выносили их на мороз, укрывая мантиями. Некоторое время Том смотрел на это действо, не понимая, что его волнует. Ночное небо стало совершенно черным. Внезапно ему показалось, будто вокруг воцарилась гробовая тишина, хотя люди по-прежнему двигались. Том вспомнил, что о чем-то подобном он читал в книге про дементоров. Когда они приближались, наступала тишина. Из запретного леса послышался гудящий шум. Следом из-за деревьев появилось полсотни высоких фигур в капюшонах. Том мгновенно выхватил палочку. Он знал о губительной силе дементоров и не хотел, чтобы ее воздействие испытали он сам или Миранда. К его удивлению, ни одному ученику пока не удавалось выпустить патронуса. «Экспицта патронум!» — выкрикнул Том, сконцентрировавшись на мысли, как они с Лесли выходят из приюта. Из палочки вырвалось что-то высокое в виде гигантской серебристой змеи. Некоторое время она кружилась в воздухе, а затем помчалась по направлению к дементорам. Но тут все они разом глубоко вздохнули, и счастливые воспоминания тотчас покинули Тома. Стало невыносимо тоскливо, и перед глазами поплыли сцены из приютской жизни. Генри Айрин говорил Патрику Филпсу, что надо побить кошака. Судя по вскрикам и всхлипываниям других учеников, дементоры оказывали на них такое же влияние. Том обернулся и с ужасом увидел, что Миранда была на грани обморока. Кто-то из старшекурсников потянул ее в сторону замка. Дементоры приближались. Том попытался снова вызвать покровителя, но не смог. Счастливых воспоминаний больше не было. Едва он только вспомнил радостный момент, как эти мысли сразу сдуло очередным глубоким вздохом дементоров. «Экспицта», — слабо прошептал Том. Руки слабели, и глаза закрывала тьма. Примечание. Маркиз Карамболь, псевдоним Генриха Эйзенштейна из оперетты и Штрауса «Летучая мышь». Том достаточно ехидно высмеивал Нортона, намекая, что он, как и Эйзенштейн, был самозваным дворянином. Глава 19. Триумф Альбуса Дамблдора. Том почувствовал, как на плечо опустилась холодная склизкая рука. Он оглянулся и увидел дементора. Леденящее чувство пронзило внутренности, глаза застлал туман. Изо всех сил сконцентрировавшись, Том представил себе, что все закончилось, и они с Мирандой счастливые бегут, взявшись за руки, к школе. «Экспицта патронум!» — крикнул Том. Из палочки тотчас выплыла серебристая змея. Она скинула руку дементора с плеча и, извиваясь, прогнала три фигуры в капюшонах обратно во тьму. Дементоры, не меньше сотни, скользили со всех сторон по берегу озера и уже кружились возле входа. Рядом мелькали вспышки. Старшекурсники пытались вызывать патронусов, но они гасли в морозном воздухе. Из темноты надвигались все новые группы дементоров, окружая учеников. Брезгливо отряхнув плечо, Том упал в снег и пополз прочь от входа. Прошло, должно быть, минут 15 прежде, чем Том заметил огромный сугроб. Рядом с ним сидела высокая худенькая девочка. Несмотря на мороз, она сбросила капюшон, и золотистые волосы растрепались по плечам. Присмотревшись, он узнал капризное личико четверокурсницы Вальбурги Блэк. «Вэл!» – отчаянно крикнул Том. «Вэл!» – подумай о самом лучшем. Вальбурга, однако, не подавала признаков жизни. Том поднял палочку, отчаянно моргая, чтобы спастись от мокрых снежных хлопьев. Перед глазами поплыла картина хмурого мартовского дня. Маленький мальчик лет 5 сидел возле резной ограды и, смотря на водянистые снежинки, потирал руки, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Через минуту, поежившись, он натянул тонкий свитер на щуплое тельце. Парень лет 14, усмехаясь, со всего размаху ударил его кулаком по затылку. Оглянувшись, Том с ужасом заметил, как одно из призрачных существ подняло полусгнившие руки и откинуло капюшон. На лице не было и глазниц. Вместо них виднелась тонкая серая кожа и воронка вместо рта. «Сейчас, сейчас», — бормотал Том, чувствуя себя в полубредовом состоянии. Он изо всех сил сосредоточился, представив, как они с Лесли приносят Марте шары из открыток. «Экспицта патронум», — воскликнул Том. В тусклом свете патронуса он увидел остановившегося в двух шагах дементора. Серебристое облачко было для него непреодолимой преградой, но из-под черного плаща высунулась длинная, мерзкая, вся в язвах рука, пытавшаяся отодвинуть облако из света. В тот же миг огромное световое облако в виде феникса осветило его и Вальбургу. «Том, Том, ты жив?» Том обернулся и увидел, что к нему бежит профессор Раджан. У преподавателя был взволнованный вид, а волосы казались присыпанными снегом. «Ну да», – простонал Том. Метель усилилась, и очертания людей расплывались в призрачные фигуры. «Где Вэл?» – обеспокоенно воскликнул он. «Не волнуйтесь, Том», – улыбнулась подошедшая профессор Мэрифот. «Мисс Блэк в безопасности. Мы немедленно отправим ее в крыло вместе с профессором Бири». «Великолепный патронус», – нахмурилась она. «Профессора Бири задели дементоры», – ужаснулся Том. «Нет-нет, его побили доморощенные актриски», – усмехнулся профессор Раджан. Он пытался разнять этих двух сумасшедших, но их заклинания покалечили ему голову. «А дементоры?» – прошептал Том, с опаской глядя на засыпанные снегом верхушки запретного леса. «Все в порядке. Мы прогнали их, а вас спас профессор Дамблдор», – продолжала профессор Мэрифот. «Идите, а я постою здесь», – кивнула она. Вокруг школы царил хаос. Ученики носились туда-сюда. Директор Диппит был в панике. Профессор Дамблдор руководил эльфами, которые укладывали учеников на носилки. Том попытался посмотреть на него, но чьи-то руки задушили его в объятиях. «Том, Том, спасибо!» – кричал тонким голосом какой-то мальчик. Том досадливо дернулся и, оглядевшись, узнал первокурсника Сейнуса Блэка. «Благодарю, Том!» – невозмутимый Альфард Блэк также похлопал его по плечу. Том хотел сказать, чтобы они шли к сестре, но не успел. К ним подбежал профессор Гораций Слакхорн. «Ага, поздравляйте своего спасителя», — улыбнулся он. «Мистер Риддл, вы проявили невероятную храбрость». «Невероятную храбрость, и к тому же талант не по годам. Я понимаю, нет ничего, что смогло бы стать вам достойной наградой, но 180 очков Слизерину вы заработали честно». «Вы серьезно, сэр?» — опешил Том. «Конечно, серьезно. Поздравляю, поздравляю, мой мальчик», – пожал ему руку глава Слизерина. Он улыбался, но Том чувствовал, что его собственный декан посматривает на него как-то странно. «Идемте в замок. Сегодня вся школа ночует в холле в спальных мешках. Большой зал и коридор сильно обгорели, в гостиные не пройти», – вздохнул Зельевар. Тому не надо было повторять дважды. Отделавшись от Блэков, он пошел в громадный холл. Рождественские украшения на парадной лестнице казались тому ненужной ерундой. Кругом валялись фиолетовые спальные мешки. Несколько минут Том пытался найти Миранду, но затем, поняв невозможность что-либо заметить в толчее, залез в мешок. «Гашу свет», — объявил вошедший профессор Раджан. «Всем забраться в мешки и спать». Фонари и свечи погасли. Только шелестевшие голоса привидений изредка спорили о том, стоял ли за нападениями дементоров Гриндевальд. Время от времени в холл заглядывал преподаватель, проверить, все ли в порядке. Том, однако, не мог уснуть. То ли от волнения, то ли от странного предчувствия, он лежал, поглядывая на потолок. Было, должно быть, часа 4 утра, когда Том услышал голоса. По холлу шли Диппет и Дамблдор, о чем-то переговариваясь вполголоса. Том прислушался. Ему казалось, да и могло ли быть иначе, что разговор шел о нем. «Невероятно храбрый и талантливый мальчик», — заметил Диппет. «Подумать только, спас жизнь мисс Блэк. Я полностью согласен с профессором Слокхорном, и от себя готов присудить еще 20 баллов Слизерину». «Все верно, Армандо», — вздохнул Дамблдор. «Однако его патронус произвел на меня впечатление». «Да, невероятно», — пробормотал директор. Том затаил дыхание. «Только один британский маг имел покровителя в форме змеи. Меня давно это наталкивает на размышления», — заметил декан Гриффиндора. «Левша с патронусом змеей — невероятное сочетание, если не сказать даже больше. Тому показалось, что сердце сейчас выскочит из груди. Такое сходство со Слизерином было невероятным для простого совпадения». В соседнем мешке засопел тучный четверокурсник, и Том затаил дыхание. «Вы уверены, что за этим стоял Гриндевальд?» — раздался голос Диппета. «Конечно, двое его сообщников схвачены в запретном лесу. Они-то, без сомнения, и направляли дементоров». «Значит», — в голосе Диппета чувствовалась нотка дежурного сомнения, словно он знал страшную правду, но не хотел верить в нее. «Это значит, Армандо, что война действительно началась», — спокойно заметил Дамблдор. Том посмотрел на заколдованные снежинки и сосновые ветки, украшавшие лестницу. Слыша властный голос профессора трансфигурации, он, как никогда, проклинал собственную слабость. «Если настоящая война с Гриндевальдом в самом деле началась, то изучить темные искусства было вопросом жизни и смерти. Зима 40-го года казалась бесконечной. На смену мокрым метелям пришли снежные бури, и сугробы закрывали даже нижние окна школы. В начале февраля разыгралась такая сильная вьюга, что замело все проходы к Хагсмиду и поломало немало деревьев в запретном лесу. Печное отопление несколько раз давало сбой. В такие дни завхоз Карлик Мур чистил забитые сажей дымоходы, а школьники грелись, разводя во дворе костры из дров. Том чувствовал себя не в своей тарелке. События рождественской ночи стояли у него перед глазами, как картина, нарисованная в зловещих, мрачных тонах. Кошмары стали сниться ему регулярно, каждую ночь, а тот самый противный мерзкий голос в его голове, казалось, звучал все сильнее. Большой зал убрали за 2 дня, но до самой весны в нем стоял запах гари. Профессора Бери выписали из больницы в середине зимы, когда колдомедики вернули его голове прежний вид. Профессору Киттельберну повезло меньше. Его отстранили от ведения занятий на целый семестр. Директор Диппет сначала хотел посадить в карцер Элизабет Бернс из-за нападения на профессора травологии, но девочка после нападения дементора не выходила из лазарета. Тома, впрочем, это мало интересовало. В феврале он пару раз ночью пробирался в запретную секцию, чтобы почитать такие книги, о существовании которых ему не полагалось даже знать. В пасхальную ночь он нашел пособие для начинающих изучать темную магию и опробовал несколько простейших заклинаний. Было страшновато, но в целом выходило увлекательно. На обратном пути Том присел на подоконник и долго смотрел на порхание снежинок, не понимая, отчего ему кажется, будто должно случиться что-то плохое. Возможно, на это повлияли чтения в запретной секции по ночам, но оценки Тома по защите от темных искусств взлетели до небес. Профессор Мэрифот, обрадованная таким прогрессом ученика, стала охотно давать ему книги для дополнительного изучения. Том втайне был ей за это очень признателен, потому что читать их в сочетании с книгами по черной магии было интересно. Том обратил внимание на то, что книги по защите были в основном посвящены злобным волшебным тварям и тому, как от них обороняться, в то время как в книгах о темных искусствах больше внимания уделялось заклинаниям, проклятиям и зельям. Новости с континента становились, между тем, все хуже. 10 мая вермахт начал наступление в Орденнах и прошел сквозь позиции союзников, как горячий нож через кусок масла. Волшебницы из Шармбатона установили на бельгийской границе магический щит, но маги Ордена СС сняли его за пару часов. 14 мая капитулировала Голландия. Колдографии в пророке изображали поджарых волшебников в черных плащах. Эсэсовцы весело раскуривали сигареты возле каналов с плакучими ивами. Том смотрел на них с замиранием сердца. Впервые ученики Гриндевальда курили так близко от Лондона. Следом пришли смутные известия о катастрофе на континенте. Учителя и старшекурсники шептались, упоминая слово «Дюнкерк». В разговорах мелькало и другое непонятное слово «Юнкерсы». Как выяснилось позднее, эти самолеты, похожие на стаи рассерженных ос, расстреливали союзников буквально на бреющем полете. Как-то в конце мая второкурсники писали контрольную по защите от темных искусств. В середине урока, когда Том покончил с заданием, вбежал взволнованный профессор Слакхорн. Он что-то шепнул профессору Мэрифот, и они, не сказав ни слова, побежали в коридор. Том с тревогой посмотрел в окно. Майское небо стало свинцовым, и вспышки молнии изредка освещали светло-серые просветы. 22 июня Том проснулся от странного холода. Ему приснился жуткий сон, в котором уродливое лицо направило на него вспышку зеленого света. В гостиной, несмотря на ранний час, царило возбуждение. Старшекурсники сновали мимо кресел, обсуждая что-то вполголоса. Глядя на них, Том вспоминал суету в приюте, когда из больницы привезли гроб с телом Лесли. Войдя в большой зал, Том понял, что не ошибся. На месте привычных вымпелов факультетов висели флаги Франции и Шарнбатона с траурными лентами. По стенам бежали громадные колдографии, изображавшие волшебников в черных мундирах. На этот раз они, закутавшись в табачный дым, о чем-то беседовали на фоне Елисейских полей и фонтанов Тюильри. Со стороны звучала тихая французская песня. Том не понимал ее слова, но от этих нежных звуков ему представлялись бульвары с цветущими каштанами. И от того, что по ним сейчас шли войска Гриндевальда, на глаза сами собой накатывали слезы. «Том!» — раздался всхлипывающий голос. «Да!» — Том обернулся и едва не вскрикнул от изумления. За слизеринским столом горько рыдала Эмилия Гринграсс. Том с удивлением смотрел на ее зеленоватые заплаканные глаза и неуверенно подошел к ней. В другое время он, возможно, порадовался бы ее рыданием. Но сейчас, взглянув на волшебников с нашивками в виде молний, он почувствовал, что вся их вражда не стоит ломаного гроша. «Эмили!» — пробормотал он, не зная, что ей надо сказать. «Там моя тетя, Том!» — разрыдалась Эмилия. «И кузина!» Ее расстреляли как заложницу. Она не могла больше говорить. Слезы продолжали капать на размокшие чернила, и Том неуверенно погладил ее по шелковистым волосам. «Попрошу внимания», — заметил директор Диппит. «Сегодня французское правительство капитулировало. Половина Франции оккупирована войсками Рейха. В другой ее половине сформировано правительство во главе с лояльным Гитлеру маршалом Филиппом Петеном. Мы остаемся единственной страной, продолжающей войну с Гриндевальдом. Впереди тяжелые времена, и я, — кашлянул Диппит, — благодарен профессору Мэрифот, принявшей трудное и мужественное решение. С завтрашнего дня она передает пост заместителя директора профессору Дамблдору. Поприветствуем профессора Дамблдора». Зал потонул в аплодисментах. Том не знал, как ему реагировать на происходящее. Дамблдор определенно не любил его. Однако сейчас не было ничего важнее, чем победа над Черным Орденом. И Том зааплодировал со всеми. «Благодарю за доверие», — улыбнулся декан Гриффиндора. «Посоветовавшись с директором, мы решили, что в этом году не будет победителя в ежегодном соревновании факультетов. Победителем», — обвел он рукой зал, — «безусловно становится Шарнбатон. Мы скорбим попавшим и адресуем отважным французским друзьям наши приветствия и аплодисменты». Когда гул, наконец, стих, ученикам раздали контрольные по трансфигурации. Том быстро просмотрел свой пергамент. Оценка была самой высокой из возможных. Ученики выходили во двор, где тусклые лучи солнца пробивались сквозь свинцовую пелену туч. Том тихонько выскользнул в коридор и, присев на подоконник возле запыленного окна, стал рассматривать листок с контрольной работой. Неожиданно он прочитал свое имя наоборот и заметил, что получалось мод. Том посмотрел на имя Марвела. Если взять из него букву «Р» и добавить в перевернутое имя, выходило «Морт». Том вздрогнул. Во всех языках, происходящих от латыни, это означало смерть. Мальчик взял клочок пергамента и вывел: «Мавала Ридли, Морт». Том прищурился. Определенно частица «Ма» просилась, чтобы ее тоже прочитали наоборот. Получалось «Ам», «Есть». Теперь надо было поставить букву «И», а ее не составляло труда взять из фамилии. Том почувствовал азарт, словно разучивал сложное заклинание, и лихорадочно написал: «Валардле, я Морт, я есть смерть», — прошептал Том. Получалось жутковато, хотя, возможно, это и к лучшему. При упоминании о смерти сторонники Гриндевальда трижды подумают, иметь ли с ним дело. Оставалось странное сочетание «Валардле». Несколько минут Том размышлял над тем, как поступить с этим обрубком. Затем решение пришло само собой. Том обратил внимание, что окончание второго имени и фамилии образуют слово «лорд». Получалось «Иам лорд Морт». «Лорд» — это звучало невероятно, но, в конце концов, он куда больше достоин носить титул лорда, чем ничтожество вроде Пруэтта или Крэбба. Том с улыбкой посмотрел на свои невероятно длинные и тонкие ноги. И все-таки выражение «Я лорд смерть» не нравилось ему. Оставалось странное сочетание «Водли». «Водли», — удивился Том. «Водли Морт», — это звучало глупо. Зато если переставить местами «Д» и «Л» выходило слово «Валди». «Валдемарт». Том еще раз написал имя и анаграмму. «Том Марвала Ридли». «Я лорд Валдемарт». «Я лорд Валдемарт», — прошептал Том. Только сейчас он понял, что получилась неплохая игра слов. Следя за переводами Миранды, он знал, что по-французски «Валдемарт» можно понять двояко. Или как «смертельный полет», или как «воспаривший над смертью». «Лорд, воспаривший над смертью». Нет, лучше, «Лорд, победивший смерть». «В такую погоду грех не погулять во дворе», Том, раздался слегка разбитый голос. Том вздрогнул. По коридору шел профессор Дамблдор. «Сэр», кивнул Том, спрятав пергамент. «Я только сверял контрольную». «Да, оценки высочайшие», вздохнул Дамблдор. «Особенно по трансфигурации, заклинаниям и защите от темных искусств». При последних словах профессор снова бросил на мальчика пытливый взгляд. «Хорошего дня, Том», кивнул он и медленно пошел по коридору. Некоторое время Том смотрел ему вслед. Затем, когда Дамблдор ушел, он достал пергамент. «Не трусь», прошептал в голове надменный голос. Том Риддл не мог победить Гриндевальда, но лорд Валдемарт справится с любой проблемой. С минуту Том наблюдал за игрой тусклого солнечного лучика и вдруг улыбнулся простоте своей мысли. «Все будет хорошо», — с восторгом пробормотал он. «Ведь я теперь не просто Том Риддл. Я, лорд Валдемарт». Конец первой части. Часть 2. Глава 20. Неизбежные перемены. Свет люстры погас. Том ждал, когда это произойдет, и все же сам миг наступления темноты застал его врасплох. Синеватый луч осветил экран, на котором появился вид сумрачной площади. В центре горел громадный костер, и пламя, трепыхаясь на ветру, словно осыпало искрами зал. На трибуне выступал невысокий темноволосый человек с острым носом. Закутавшись в серый плащ, он напоминал сухопарого кузнечика. Том сразу узнал его по газетам. Это был Йозеф Геббельс, министр пропаганды Рейха. «Студентен Ситте Эргер, воркмпферунд верфичтер дер Юнген, революцион рен идея диесис статис гевесен». Несколько человек в серой форме бросили в костер стопку книг. Том не знал, в какое время суток происходило все, что он видел, но почему-то был уверен, что ночью. Иногда ему казалось, будто в той стране стояла вечная ночь. «Ихр студентен юч дас речт нехмт, денге истигенун флат индии фламменхинеен зуверфин, данным ССТ их рауч». Книги горели по-разному. Некоторые пламя охватывало целиком, и они исчезали в громадной топке. У других загорались по нескольку страниц, и ветер трепал их, то раздувая, то сбавляя пламя. Третьи отлетали в сторону, и огонь затухал, уничтожив пару страниц. Они как будто спаслись от ужасной участи остальных, хотя Том знал, что потом их непременно бросит в тот же самый костер. Сымбалище хандлунг, ейни хандлунг, Die Worlder Welt Dokumente Irinsolu, Hier sind die Geistige Grundlage der November. Том не понимал этот отрывистый язык, но чувствовал в нем что-то опасное и злое. Он посмотрел на огромное серое здание и почувствовал, как сердце охватывает страх. Тысячи непрощаемых не хватит, чтобы остановить эту армаду. Тысячи бомбарда не хватит, чтобы разрушить здание Рейхстага со зловещими куполами. А ведь следом за вермахтом предстояло одолеть Черный Орден СС. Победить могущественных высших неизвестных, каждый из которых был сильнее десятка авроров, и только затем предстоял поединок с самим. «Скорее, скорее!» В зал вбежал невысокий человек в форме, в бомбоубежище. Свет вспыхнул, на мгновение ослепив Тома. Сидевшие рядом люди повскакивали с красных бархатных кресел. «Внимание, внимание!» Заговорил сверху металлический голос. «Всем срочно спуститься в бомбоубежище! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Невдалеке слышался вой сирены, звук, к которому Том привык за последние две недели. Ребенок лет шести дергал за рукав маму, прося продолжение фильма. Том посмотрел на его желтый вельветовый пиджачок и вдруг подумал о том, как он спускался бы со своей мамой. Она, наверное, говорила бы что-то успокаивающее. Что-то вроде «не бойся, Том, все будет хорошо». Так, кажется, говорят все мамы. Или не так? Том едва не прыснул от смеха, представив, как высокая миссис Гринграсс сведет за руку перепуганную Эмилию в бомбоубежище. Через пять минут Том сидел в бетонном помещении, слушая оглушительный грохот взрывов. Помимо Тома в бункере было еще человек 200. Одни сидели на каменном полу, другие теснились на железных нарах. Том снова поблагодарил небо за то, что пошел на пропагандистский фильм. В кинотеатрах, как правило, были входы в бомбоубежище. «Расступитесь! Расступитесь!» Двое санитаров втащили носилки с пожилым человеком, укрытым белой простыней. «Зажигательные бомбы», словно невзначай сообщил пожилой военный. «Такими Мадрид в свое время бомбили. Мы же не испанцы, твою мать!» Громко фыркнул долговязый парень. «Люфтваффе-то все равно», стоически заметил седой офицер. «Я всегда говорил, нельзя им доверять, стервецам». Том обернулся. Рядом на нарах сидел старик с пьяными голубыми глазами. «Разве можно было доверять бошам?» Покачал он головой. «У него погибла внучка», пробормотал внутри тонкий голос. «Гриндевальду нет дела до его переживаний», усмехнулся другой. «Почему тебя это должно волновать, Вальдемарт?» Поежившись, Том ущипнул себя за ладонь. Это был первый раз, когда он назвал себя Вальдемартом. Тому нравился его псевдоним, но он никогда не обращался так к самому себе. Примерно через час Том покинул бункер и медленно побрел в сторону Ваксхолл-Роуд. Целые дома перемешались с разбитыми остовами зданий. В прогалинах от попаданий бомб велась алебастровая пыль и валялись груды обломков от кирпичей. Том никогда прежде не видел, как бомбежка расчищает гигантские пустыри. В отличие от других сирот, Том старался не лазить по развалинам. Он слишком боялся покойников. Однако на этот раз Том изменил привычкам. Его внимание привлек серебряный портсигар, валявшийся рядом с убитым мужчиной в дорогом синем костюме. Преодолевая омерзение, Том схватил портсигар и стал рассматривать его крышку. На ней был изображен знак в виде пересекающих кругов и треугольников. Затем взгляд мальчика приметил нечто более интересное. Из кармана трупа торчала волшебная палочка. С минуту Том, как ошарашенный, смотрел на этот предмет. Затем осторожно двумя пальцами достал ее из кармана. Том хотел было пойти дальше, но не успел. Сильный приступ рвоты согнул его пополам. Том зевнул и, поежившись от сквозняка, встал с кровати. Вдалеке ухали взрывы и слышался шум складывающихся домов. Сегодня был хороший день. Немцы бомбили Лондон вяло. Последние две ночи сироты провели в бомбоубежище, подстилая покрывало на кафельный пол. Утром Том едва дополз до кровати и, не раздеваясь, сладко проспал до позднего вечера. «Слушай, а тот подонок с табаком так и не заплатил?» — послышался из-за двери голос Генри Айрина. «Неплохо бы его поучить уму-разуму». «Точно?» — Патрик посмотрел на приятеля. «Ладно, у кого есть бензин?»